за последним тигром русской контрреволюции. На тебя же надеюсь, как на самого себя, ведь вместе штурмовали Спасск, вместе освобождали Приморье от Дитерихса. Так кому же, как не тебе, отправляться в Охотский Аян? — говорил Убаревич. Цель экспедиции держи в строжайшем секрете. Надо свалиться на Пепеляева, как снег на голову. Всех сдавшихся добровольно, офицер ли, солдат ли, щади. Но золото, но пушнину забери. Поход начался при хорошей погоде. Голубело небо, сияли волны. В проливе Лаперузы с интересом поглядывал Вострецов на японский остров Хоккайдо и черные обрывы южной оконечности Сахалина. В душе он побаивался, как бы японцы не задержали экспедицию. Обогнув южную часть Сахалина, корабли взяли курс на север и вскоре встретили льды. Охотское море обрушилось на экспедицию снежными бурями, начались поломки, задержки. В корпусе Индигирки появилась течь, авралы следовали за авралами. Прошло ровно 30 дней с начала плавания, а Охотск по-прежнему был недосягаем. На иллюминаторе справа налево передвигался клубок снежинок. Глухо терся лед о корпус Ставрополя. Но Вострецов не слышал грозного шуршания льдов за бортом. Он все вспоминал о недавних боях. Память отсеивала ненужные наслоения, и важные события становились еще значительнее. На них проявлялся отблеск истории. Само время приобретало историчность. Видел Вострецов дымные поля сражений, небо в седых шарах снарядных дымов. Кого-то преследовал, сам убегал от погони, лежал в липкой осенней грязи, крался зверем по темным лесным тропинкам. Нескончаемой чередой проходили красные и белые, генералы и солдаты, министры и комиссары, помещики и мужики. Приход комиссара оборвал его воспоминания. Петр Пшеничный был русоволос, светлоглаз, с тонкими чертами умного и хитрого лица. «Не время ли поднимать Андреевский флаг?» — спросил Пшеничный. «До Охотска еще 300 миль. Нас могут преждевременно заметить пепеляевцы, а царский флаг введет их в заблуждение». «Флаг поднимем завтра. Что ты все торопишься?» — недовольно сказал Вострецов. «Летящий камень мохом не обрастает», — ответил пословицей комиссар. Он страх как любил народные пословицы и чужие афоризмы. В любви к красивым чужим фразам сказывается его юный возраст. «Написал я приказ о высадке десант. Прочти, может, добавишь что?» — напирая на «Р», — попросил Вострецов. «На нас возложена задача — очищение Охотско-Аянского района. Охотск должен быть наш. Категорически запрещаю расстреливать сдавшихся мятежников», — прочел Пшеничный и сказал. «Мне нечего добавить к приказу. Сила птицы в крыльях, слава солдата в победе. Каждый из нас должен выполнять свой долг», — хмурясь сказал Вострецов. «Долг кончается там, где начинается невозможность. Был такой герой Гамлет. Он обладал повышенным сознанием долга, но не имел воли для его исполнения. Слышал про Гамлета?» Степан Вострецов не слыхал о принце датском. «Тебе еще нет и 40, Вострецов. Надо учиться, и тогда прочтешь не только о Гамлете. Так вот, если Гамлет — сознание долга при отсутствии воли, то у нас избыток ее», — встряхнул комиссар пепельными рассыпающимися волосами. «Наступает время боя. В который раз наступает оно для меня?» — вздохнул Вострецов. «Великие мгновения всегда за чертой времени», — повторил чужой афоризм Пшеничный. «Сегодня я провожу вечер воспоминаний для третьей роты. Придете, Степан Сергеевич?» Комиссар был большим мастером по устройству всяких бесед. Он проводил лекции о международном положении, выпускал рукописный вестник экспедиции, устраивал соревнования по стрельбе. Неугомонную свою деятельность он объяснял по-юношески прост. «Бойцы заскучают от безделья и утеряют боевой дух». «Что ты всех подгоняешь?» — сказал комиссару Степан. «Я тороплюсь сделать как можно больше при наименьшей затрате энергии.